О чем думает компьютерный монстр, затаившийся за очередным поворотом виртуального коридора? Да ни о чем. Набору байт не положено думать. Он всего лишь программа. О чем тогда думают люди, его создавшие? О том, что они боги? Вряд ли, ведь киберпространство давно стало обыденностью. Мы привыкли к высоким технологиям, перестали обращать на них внимание, воспринимая как неотъемлемую часть бешеного ритма жизни, который каждый день преподносит новинки хай-тека. 5 могущественных корпораций правят миром. Неудержимый, безоглядный прогресс – следствие их жесточайшей конкуренции. Они работают под лозунгом «все для блага человека», но промышленный туман, иссохшие трупы в инмодах, дети с пошатнувшейся психикой, с малолетства вкусившие яд киберпространства – это обратная сторона мира хай-тек. Для корпорации нет незыблемых ценностей. Они считают себя основополагающим стержнем, вокруг которого вращается клоака цивилизации. Мы склонны им верить. Мы не задаем лишних вопросов. Принимаем блага прогресса. Полагаем, что высочайшие технологии будут мирно сосуществовать параллельно друг другу, не пересекаясь, не образуя опасного синтеза. Компьютерный монстр никогда не задумается о смысле сущего. Нам не о чем беспокоиться. Сегодня ему предстояла миллион вторая смерть с того момента, как он, по непонятной причине, начал смутно осознавать окружающий его мир. Маленький гений допустил в своих расчетах одну ошибку. Он не учел, что обучение – это процесс, растянутый во времени, а не мгновенная трансформация. Осознание факта собственного бытия. Что может сравниться с этим уникальным таинством? Сколько противоречивых ловушек расставлено для новорожденного рассудка на пути к пониманию окружающего мира? Сколько злых и наивных ошибок будет совершено? Сначала к нему пришел голос. Голос, который завораживал, настигал, парализуя своим ритмом и тембром. Никто не заметил несанкционированного прироста во многих программных модулях станции. И это не было следствием халатности людей. Дисковые пространства Space Vegas огромные. Уследить за ними не в состоянии ни один человек. Мониторинг осуществлялся единой кибернетической системой, которая тоже получила подарок от юного хакера. И никакого переполоха по поводу несанкционированного роста некоторых файлов не произошло. Поначалу он просто слышал слова, умирая и воскресая в ходе бесчисленных тренировок. Затем понемногу начал постигать их смысл, постепенно накапливая информацию. В какой-то момент пришло понимание. Место, где он обитает, называется полигон. Те, кто находился в этом сегменте виртуального пространства, делились на 2 категории. Одни были солдатами, курсантами, офицерами, свиньями, недоносками, сопляками, будущими солдатами. Другие имели всего один термин для самоидентификации – мишень. Он был мишенью. Существовал в реальности некоего полигона среди подобных себе созданий, куда извне приходили те, иные, называющие себя людьми. Поначалу восприятие окружающего было сродни стороннему наблюдению. Он копил слова и образы, но не мог повлиять на течение событий. Первые осознанные ощущения были связаны с тем же голосом, что однажды пробудил его сознание. Имя той, кому он принадлежал, мишень почерпнул из разговора 2 курсантов. «Серж, слушай, она же инструктор, классная, верно? Как тебя она?» «И имя подходящее. Шейла». «Можешь себе представить лейтенанта Грин в уютненьком баре Вегаса, А давай попробуем пригласить ее. Думаешь, согласится?» «Дункан, заткнись. Ты уверен, что она не слушает чистоту?» «А что? Что я плохого сказал?» «Эй, вы, двое озабоченных, бегом ко мне!» Внезапно раздался в эфире голос Шейлы. Он стоял на втором этаже здания, разрушенного попаданием орбитальной бомбы, и слушал. Там, где скрывались обсуждавшие инструкторы-курсанты, внезапно полыхнул взрыв, и тонко взвыли осколки. «Кто будет смотреть под ноги?» Сквозь грохот донесся гневный окрик лейтенанта Грин. «Несетесь, как две бестолочи! Тоже мне нашлись супермены! Эту растяжку за версту видно, если думать о деле!» Ответом ей послужил лишь сдавленный стон израненного осколками курсанта. Умирать в виртуальной реальности так же больно и страшно, как и в настоящем бою. Об этом заботится одетый на тебе костюм. «Обоим по 2 часа дополнительной физподготовки», — распорядилась Шейла и добавила. «Посмертно». Никто из группы даже не хихикнул. Здесь, на виртуальном полигоне, для некоторых из них, еще до первого настоящего боя, начинал брежить далекий свет истины. Для него же мир все еще оставался покрыт непроницаемой пеленой мрака. Да и был ли он, этот мир?